Криала. Трава казалась блеклой, выцветшей, полупрозрачной и почти не чувствовалась под пальцами, но сидящая на земле Тайра продолжала водить по ней ладонью. Серые мраморные плиты под ногами, выложенные камнями край клумбы. Мимо ходили люди. Мужчины, женщины, солдаты, торговцы. Она могла различать их лица, складки на одежде, видеть украшения на пальцах, даже слышать голоса. Невнятные и иногда расплывчатые, но голоса, звуки. Кусок города, такой же призрачный, как и все остальное, здесь утопал в сероватой дымке. Растворялся в ней, пропадал. Наверное, это Аасус. Выхаживающие по краю площади прохожие не видели сидящую на земле у края клумбы девушку, а она почти не смотрела на них. Что толку? Призраки. Такие города уже встречались ей на пути. Все разные. Иногда знакомые, иногда нет. Все как один, бесцветные, сотканные из тумана, клубящейся энергии коридора. Тайра терялась во времени. Сколько она провела здесь? Сутки? Двое? Больше? В этом месте не хотелось есть, пить или спать. Почти не хотелось мыслить. Но она заставляла себя. Изредка, мучительно и насильно раскручивала шестеренки мозга, чтобы те не застопорились окончательно и не позволили забыть о том, где она, кто она. И зачем? Она все же спала, не способная определить, утро это или вечер, просто ложилась на землю, отдыхала, хоть совсем не чувствовала усталости. Закрывала глаза и подолгу лежала, чтобы через какое-то время подняться и вновь брести без цели и направления. Они встречались часто. Туманные города, куски знакомого и незнакомого мира, люди, а иногда пропадали вовсе. Чаще городов ей встречали странные, клубящиеся темные существа, тени, зависшие на одном месте, или же движущиеся. Их она обходила стороной, хоть последние не обращали на путницу ровным счетом никакого внимания. Но они смотрели, знали, что она здесь, чувствовали. Белесая трава не радовала. Трава должна быть зеленой, живой, сочной. Но в отсутствии настоящей Тайра, не отрываясь, смотрела на эту. Снова и снова пыталась ее потрогать. Тщетно. Миры, что возникали перед ней, не принимали ее, не впускали внутрь. Вспыхивали, отзываясь на пожелание мозга увидеть хоть что-то, пообщаться, и исчезали, стоило ей потерять к ним интерес. И тогда Тайра шла дальше. Поначалу, как только оказалась здесь, она все ждала, что кто-то придет, спустится с неба или пошлет сообщение и объяснит, зачем ее оставили в живых. Но время шло, и никто не приходил. Если у старших, принявших решение сохранить Тайре жизнь, и была некая грандиозная цель, то ее саму забыли посвятить в небесные планы. Есть душа? Нет души? В какой-то момент ей стало почти все равно. Помимо эмоциональной пустоты, что теперь мучила вместо физического голода, ее угнетало постоянное сосущее чувство одиночества. Говорить с самой собой не имело смысла. Голос тонул во мгле, путался невнятным эхом в тумане и больше пугал, нежели радовал. Смех вообще казался здесь чуждым, едва ли не зловещим. Как быстро здесь текло время? Год? Ее оставили здесь на год. Это долго? Ни часов, ни календаря, ни солнечных лучей, ни восходов, ни закатов, ни живой души. Проносящиеся иногда перед самым лицом тени перестали пугать ее куда быстрее, чем мысль о том, что она, скорее всего, свихнется быстрее, нежели доживет самый длинный и самый последний год своей неудавшейся жизни. Не сможет бесконечно ходить по отсутствующим дорогам, не вынесет отсутствие смысла движения, не сумеет постоянно напоминать себе о чем-то живом, светлом, настоящем. Да и зачем? Ведь цели уже нет. Нет цели. Ким что-то говорил. Да. Что коридор — это место пересечения миров. И что коридор не один. Есть тот, что ведет в верхний мир. Есть один. Общий. У Алла. И есть тот, что находится на пути в мир теней. Криала. Она попала в последний. Повезло. Сбежала из тюрьмы. Сбежала от охранников Иуду. Сбежала от жизни. Ей бы разозлиться на Муара. Или на старших. Ей бы сыпать проклятиями. Изрыгать пламя. Но вместо этого Тайри хотелось прутик. Тонкий древесный прутик. Ветку, которую можно водить по земле. И еще речку, на берегу которой можно посидеть, послушать звук текущей воды. Понаблюдать за мелкими волнами и солнечными бликами. Посмотреть, как на дне, ласкаемые потоком, колышутся зеленые водоросли. Речки были из той же стези, что и трава. Бесконечный, непересыхающий поток воды. Наверное, это очень красиво. Но ей уже не увидеть. Не здесь, где нет даже мелких камушков, нет облаков и песка. Уставшая от бесконечно скользящих по кругу мыслей, Тайра прилегла на землю и закрыла глаза. Положила под щеку ладонь. Вздохнула и перед тем, как соскользнуть в короткий момент, забыться, подумала о том, что еще неплохо бы почувствовать ветер, хотя бы легкое его дуновение. Она проснулась от звука текущей воды. И еще от того, что на вытянутой вперед руке примостился подвижный и теплый солнечный зайчик. Густо, почти пьяняще пахло соцветиями незнакомых растений. Невдалеке прозрачный и искрящийся от ярких лучей радостно бежал ручеек. Тайра приподнялась на локте. Ладонь кольнул острый стебелек травы, живой и зеленый, и ахнула. Успела прикрыть пальцами рот, распахнуть глаза, обвести взглядом цветущую поляну, и в этот самый момент... Нет, нет, только не это! Та начала медленно растворяться, беззвучно исчезать в сером тумане. Всего за несколько секунд канул в небытие ручеек, сделались прозрачными растения, улетел вдаль щебет невидимых птиц. Ее сердце ожило, заколотилось нервно и быстро, почти как раньше. Она ведь видела все это, видела, чувствовала и запахи, и звуки, и цвета. Почему все пропало так быстро? Наверное, коридор каким-то образом вытянул из ее головы мысли и воплотил их в объекты, недолговечные и хрупкие, но зато настоящие. Как? Как это произошло? И можно ли повторить подобное еще раз? Впервые за долгие часы и дни, сидя в пыльной одежде на земле, босая, Тайра смотрела на окруживший ее туман не враждебно, а скорее заинтересованно. Как? Как же повторить все это еще раз? Что именно она представляла перед тем, как заснуть? Неподалеку от того места, где она сидела, из-под земли возникли две уродливые вытянутые тени. На секунду или две они зависли в нескольких метрах над землей, затем просочились в тонкую щель нужного им мира, а назад вернулись уже с яркой, зажатой в тиски тонких лап искрой, чьей-то душой. Знакомая картина. Очередной муар, очередная сделка. Тело осталось наверху, наверное, ему дали 10 лет жизни. Не глядя на то, как вырывающуюся душу тянут за собой в мир мертвых, Тайра неторопливо изучала взглядом туман, даже попыталась коснуться его пальцами. Что это за субстанция? Из чего она соткана? И какими свойствами обладает? Если она однажды создала траву, которая кольнула ладонь, не может ли она, например, создать домик? Домик со стенами и крышей, домик с кроватью, который не разрушится при очередном пробуждении. Ведь коротать год в домике куда интереснее, чем коротать его в непроглядной дымке. Впервые за долгое время хождения по просторам коридора в сознании Тайры колыхнулась искорка интереса. И, кажется, впервые у нее появилась маленькая, кривая и бесформенная, но все-таки цель. Дальше она тренировалась, как сумасшедшая. Подолгу сидела на земле с закрытыми глазами и воображала все, что приходило на ум. Улица Руура, собственную комнатку под лестницей, пансионат, иногда высокий шумящий лес, которого она не видела никогда в жизни. И коридор отзывался. Медленно и неверно ткал из тумана стены домов, пыльные дорожки, глиняные вазоны у дверей торговцев, даже ровные, увенчанные кронами стволы деревьев. Всячески пытался угодить страннице. Но как только та пыталась стабилизировать объекты, зафиксировать их в пространстве, ничего не выходило. Стоило подняться с земли и протянуть руку к лежащему неподалеку камешку, как все исчезло. Снова таяла и теряла форму. Тайра уставала. Силы здесь набирались медленно, а тратились быстро. Однажды ей приснилась карта. Карта коридора со множеством светящихся точек, входов, выходов и даже пояснений на непонятном языке. И, проснувшись, она долго пыталась ее вспомнить. Может, здесь имеется дверь, которая выпустит ее наружу? Разум долго терзал остатки сна, пытаясь сложить их воедино, как разорванные части головоломки. Но так и не смог. Ведь сны — это чужая память. Память не физического тела. И задерживаться в чьей-то голове ей не хотелось. Если бы кто-то спросил, сколько дней Тайра провела в этом месте, та, не задумываясь, ответила бы: 7 или 8. Так ей почему-то казалось. Наверное, работали внутренние часы. А если дней прошло всего 7, значит, их осталось еще примерно 3,5 сотни? Одинаковых, серых, унылых, одиноких и похожих друг на друга много-много сотен дней? Нет, ей такого не выдержать. Разум утомится, одичает и озвереет от внутренней и внешней пустоты раньше, чем у остатков физической оболочки истлеют последние силы. Глядя на расстелившийся до самого горизонта туман, Тайра села на землю, уперлась локтями в колени и вздохнула. Туман, туман, туман. Ни цветов, ни красок, ни звуков. Другая разновидность ада. Неужели она познает их все? Хотелось пить. Не телом, но умом. Хотелось держать в руках ложку, иметь возможность сидеть или лежать на кровати, куда-то ходить, покупать продукты, готовить. Хотелось жить и снова чувствовать. Неслышно тикали секунды. Изредка мелькали справа или слева темные сгустки. Появлялись и тут же уносились прочь. Мысли путались. Измученная зацикленностью собственных дум, она подняла глаза к несуществующему небу и тихо прошептала: «Пусть кто-нибудь придет. Живой. Хоть кто-нибудь. Ей бы пообщаться. Хоть недолго, хоть минуточку. Посидеть с кем-нибудь рядом. Лишь бы не одной. Поговорить. Наверное, не услышит. Никогда не слышит». Но Тайра, невзирая на накрывшую надежду разочарование, продолжала беззвучно молиться. Отличное от предыдущих событий случилось после 3 периодов бодрствования и 4 периодов сна. Теперь время делилось ими. Она как раз раздумывала, чем занять заскрежетавший от бездействия ум. Новой попыткой воплощения травы или же очередным перебором сохранившихся воспоминаний? Когда увидела его, человека, справа от нее, литых 4, неторопливо и осторожно, будто туман мешал ему видеть, шел человек, бело-голубой, чуть светящийся, настоящий, ни тень, ни муар, ни сгусток, нормальный мужчина, в легкой, похожей на туру накидке поверх обнаженного тела и с непокрытой головой. Тайра моментально вскочила на ноги. «Эй!» и бросилась следом. «Эй, вы меня слышите? Вы живой?» Мужчина не оборачивался и не реагировал. За ним несколькими парами голодных глаз следили тени. Следили, но не кидались. Наблюдали. Тайра бежала следом за незнакомцем с гулко бьющимся сердцем и боялась. Только бы не сожрали, только бы не утащили с собой, только бы не утащили во тьму монстры. Она ведь не успеет даже поговорить. «Подождите, стойте, вы меня слышите? Да стойте же!» Мужчина услышал, застыл, обернулся. Долго смотрел на подбежавшую девушку неудивленным, скорее любопытствующим взглядом. Как будто уже некоторое время ожидал увидеть здесь кого-то. Кого-то, но не ее. И он оказался полупрозрачным, неживым, как она полагала. «Призрак!» — разочарованно выдохнула Тайра. «Просто еще один воплощенный туманом призрак. На этот раз без города». Всего-то. От услышанного брови мужчины поползли вверх. Его мясистое лицо не было ни примечательным, ни красивым. Комковатый нос, круглые глаза, редкие волосы. Странно, что она видела прожилки на пористой коже, лопнувшие сосуды на носу, родинки, светлую щетину. Очень натуралистично воплощенный объект. Коридор постарался. «Я не призрак», — вдруг ответил незнакомец, и слова его прозвучали для Тайры музыкой, просто потому, что это были звуки, издаваемые не ей самой звуки. «А вы? А вы кто?» «Я?» — она вдруг растерялась. «Сказать, я тут живу? Назвать имя? Нет, свое имя она точно не выдаст. «Вы, должно быть, проводник!» Вдруг оживился мужчина, не призрак. «Как же! Точно! Я не думал, что мне посчастливится встретить одного. Я уже час как пребываю в астральной проекции и пытаюсь отыскать вход в Тируан. Помогите мне найти его, а то скоро мои силы иссякнут, и я проснусь». «Ах, вон оно что!» «Нет, не призрак. Очередной слабенький колдун». Ким говорил, что некоторые маги во время медитации или сна занимаются погружением сознания в своей нефизической оболочке в другие миры, ищут, исследуют. Значит, и этот, завернутый в простынь, на самом деле сейчас спит в кровати в одном из миров, пока его неугомонное сознание ищет вход в какой-то Тируан. Что ему сказать? Пожелать удачи с поисками? Его не попросишь посидеть рядом с собой часок-другой. У него цель. Стало грустно и снова тоскливо. Надеюсь, вы найдете, что ищете. Вы не поможете? Тайра отвернулась, потеряла интерес к незнакомцу. Что с него толку? Через минуту, две или час он исчезнет. Да и вообще рядом с ней не тело, а одна из его оболочек. Тонкая, непрочная, почти пустая. Поэтому тени и не кидаются. Не думаю, что могу помочь. Но вы же здесь обитаете? В коридоре. И вы не из Нижнего мира. Спасибо, угадал. Она теперь вообще не из какого мира. Полупрозрачная проекция тем временем не унималась. Наверное, знаете короткие пути к точкам входа. А то я ведь часами могу блуждать. Помогите мне, пожалуйста. И я вас отблагодарю. Что? Отблагодарит? Ей на секунду стало интересно. Нет, не то чтобы она могла помочь, но все-таки. «И чем же?» Мак оживился. «Доведите меня до входа в Тируан, и я, как это принято в тонком мире, поделюсь с вами своей энергией. Щедро, обещаю. Я не жаден и никогда не был». «Энергией?» Тайра оторвала взгляд от привычной дымки и вновь посмотрела на мужчину. «Значит, он считает ее проводником и готов поделиться силой. Интересно ей это или нет?» «Наверное, интереснее, чем просто сидеть, сходить с ума от одиночества и утомлять глаза разглядыванием клубящихся темно-серых и светло-серых мутных слоев. Но сумеет ли она найти то, что он ищет? И как?» В голове тут же всплыли обрывки сна и увиденная в нем карта, сложная, объемная, пугающе глубокая. «Если... конечно, только если она сумеет вытянуть тот сон на поверхность и разобраться в нем, появится шанс определить, где находится вход в Теруан. Наверное, это сложно, и она никогда прежде не пыталась. Но даже неудачная попытка станет куда более интересным занятием, нежели опостылевшее брожение в никуда без цели и направления. Я не знаю. Но, пожалуйста. Взъерушенный колдун с заспанным лицом казался ей даже забавным. Что она теряет? Ничего. Хорошо, я попробую. И на спешный согласный кивок Тайра добавила. Мне нужно ненадолго погрузиться в дрему. Ждите. Вытаскивать сны на поверхность ее учил Ким. Это несложно. Закрой глаза. Освободи разум от мыслей. А далее представь точку, которая плавно скользит. Вниз, вниз, вниз. Продирается будто сквозь толщу воды. Медленно и неспешно. Окажись сверху, на этой точке, и начинай скользить вместе с ней. Наблюдай, как погружаешься, но ни о чем не думай. Спустя какое-то время ты начнешь видеть из пустоты первые обрывки снов. Они будут разными и не теми, что ты ищешь. Не зацикливайся на них, не входи внутрь. Дай сознанию команду найти определенный сон. Оно само поймет, какой, и продолжай скользить вниз. Сначала ты ухватишь хвост сна. Лишь одну единственную картинку, и обрадуешься. Но не держись за него. Отпусти хвост, и тогда нужный пласт информации вынырнет на поверхность весь. И только когда это произойдет, позволь себе войти в него целиком. Погружение, нырок, хвост — все было, как он учил. Сначала обрывки карты, восторг, что она сумела ее ухватить. Затем потеря изображения, пустота, погружение глубже. И вот оно случилось. Сон всплыл на поверхность, показался целиком, и Тайра нырнула в него, опьяненная чувством восторга. «У нее получилось! Ким, получилось!» Теперь карта, похожая на звездную, окружала ее со всех сторон. Не плоская, как лист бумаги, но сферическая, объемная, почти бесконечная по протяженности и завораживающая своей красоте. Точки, точки, точки, одни близко, другие далеко. Это должно быть и есть места входов и выходов из Криалы. Вот только как найти нужный? Теруан. Тайра произнесла это слово мысленно. Вложила в него силу, отправила, как отправляет летящую вдаль стрелу, и принялась наблюдать, как по воображаемой карте начинают расходиться круги, невидимая рябь. «Где же ты, незнакомый мир? Отыщись, укажи к себе путь!» Спустя несколько секунд, показавшихся ей долгими, почти вечностью, сознание ухватило, как край глаза иногда ухватывает мимолетное движение, идущее от одной из точек свет. Более яркий, плотный, почти осязаемый. А еще через мгновение от того места, где находился ее разум, к засветившейся звездочке выстроилась дорожка. Прямо от нее и до входа в нужное могу место. И тогда, с резким вдохом, почти с хрипом, Тайра вывалилась из полудремы. выскользнула из сна и открыла глаза. «А долго нам идти?» Теперь они шли вместе. Тайра впереди, полупрозрачный мужчина в простыне позади. Спереди туман, сзади тоже, а в голове указывающий направление светящийся путь. Тайра не видела расстояний, не могла определить их. Лишь чувствовала, что идет правильно. Пока нужно двигаться прямо. «Не знаю», — отозвалась она глухо. «Дорогу осилит идущий». И маг шел следом. Не отставал и не роптал, верил ей. Она все ожидала, что он вот-вот пропадет. Проснется и исчезнет, не достигнув цели. Но мужичонка оказался напористым. Исчезать не спешил. Вместо этого весело и бодро болтал. «А я не так представлял это место. Не таким темным, что ли? Давно хотел совершить эту практику, мысленно переместиться в Тюрван, но всегда знал, что придется пройти через коридор. Сразу не решался, копил силы, много читал, медитировал. Слышал, что здесь можно встретить проводника, сущность, обитающую в местных просторах, но побаивался вступать в контакт. Сущности, они ведь разные. Какие добрые, а какие нет. Но говорят, что с проводником быстрее и надежнее, чем одному. Одному можно отсюда и не выйти. Вот я и обрадовался. Сущность. За всю жизнь ее величали по-всякому, но еще никогда с сущностью. Тайра, поджав губы, молчала, следила за невидимой дорогой. «А в Тируане, я читал, обитает интересная и очень развитая раса — хрустальные жители. Если предложить им что-то интересное, знания, которыми они не обладают, то взамен они поделятся своими. Но из наших на такой риск пока никто не решался». «Наши. Где-то там жил колдун. Были, вероятно, совсем другие устои. И мир его был другим. Она хотела было поинтересоваться, как зовется его планета, но отвлеклась. Вдруг почувствовала, что путь под ногами изменил направление. И если раньше нужно было двигаться вперед, то теперь он тянулся вверх и направо». «Вверх и направо?» Ее сознание сделало кульбит. «Как можно двигаться вверх? Лететь? Подниматься по воздуху?» Ответ всплыл неожиданно и спокойно, будто всегда хранился в глубинах памяти. «А может, затесался туда вместе с данными звездной карты? Нужно провернуть вокруг себя мир. Здесь ведь нет неба и земли. Здесь вообще ничего нет. Ни привязки, ни притяжения. Поэтому провернуть пространство можно». Мысль показалась Тайре логичной. А вот физическое тело отреагировало тошнотой. Не привыкло к искажениям реальности такого рода. «Стойте! Нам нужно изменить направление». «Стою!» Мужик остановился, принялся ждать. Он казался ей странным. Слишком светлым, безбородым, пегим, не чернявым, как все жители Архана, и совсем не кудрявым. «А как мы будем менять направление?» И вскрикнул в тот самый момент, когда Тайра, взявшись обеими руками за туман, как за поручни круглого котла, потянула пространство за собой. То качнулась, накренилась, поехала вбок. Далекое и близкое начало стекать куда-то вниз вместе с туманом. Бледный маг тут же зашатался, сделался еще бледнее и опустился на землю. Вы мир крутите, потому что дальше нам нужно двигаться вверх. Вверх? Кажется, ему тоже было подобное в новинку. Да, вверх. Оттуда вниз, вправо, затем просто вниз, а потом немножко в обратном направлении. Так мы и придем. Я так понимаю, ваш Тюрван не очень далеко. Незнакомец оттянул простынь, тем самым оголив часть безволосой груди, и вытер тканью лоб. Тайра удивилась. Проекции тоже потеют? Или же это привычка физической сущности? Вам виднее. Бледный человек, сделавшийся после ее финта куда менее бодрым, не спешил подниматься с земли. Кажется, его тоже тошнило. Вы лучше знаете, что делаете. Вы проводник. Девушка со слишком яркими для этого места желто-зелеными глазами смотрела на него какое-то время, но так ничего и не ответила. Он? Они вместе, как дети, которые опасливо не решают приблизиться к тайному входу в сказку, смотрели на проступивший из тумана город. Красивый, далекий, неуловимо тревожный. С высокими шпилями башен и застывшими на горизонте облаками на фоне бледно-желтого неба. К городу вела пролегающая над бездной дорога, узкая и почти прозрачная, хрустальный мост. А у самого основания моста, начинаясь чуть выше колен и заканчиваясь у самой макушки, застыло прозрачное окно. Вход в мир. В нем цвета выглядели более яркими, плотными, настоящими. Тайра каким-то образом знала. Пройди в него, и окажешься в физическом мире. Не бестелесном и призрачном, а живом. Теруан? Я не знаю. Я же его никогда не видел. Это он. Она чувствовала это. Знала. Это место называется Теруан. Очередной неведомый ей мир. Одни из миллионов, куда способен проводить коридор. Прекрасное знание, если бы не грустное ввиду того, что ей наружу не выйти. Не без души. Криалы бездушную не выпустят. Что ж, я вас проводила. Нужно было уходить. Не терзать себя зрелищем. Стены далеких башен, освещенные солнцем склоны, вьющаяся лента далекой дороги. Ей вдруг вновь, как никогда сильно, захотелось оказаться снаружи, а не заточенной внутри бесконечной звездной карты. Коснуться настоящих предметов, сесть на пыльную дорогу, привалиться спиной к стене, твердой каменной стене, а не свернуться калачиком в сероватой мути, в которой нет даже пыли, почувствовать на щеках закатный свет уходящего солнца, ощутить кожей ветер, потрогать почву. Мечты. Я обещал, что отблагодарю вас. Теперь маг выглядел не таким бледным. Успех первой миссии, проход через Криалу, воодушевил его на новые подвиги, и щеки вновь налились цветом. Это вам от меня. Держите. Мужское тело под тканью вдруг засветилось, засияло, и от него прямо в Тайру хлынул свет. Хороший, теплый и упругий. Энергия благодарности. Она впитала ее так жадно, будто сухая губка воду. Всю, без остатка, до последней капельки. И внутри тут же сделалось легко и... сильно. Другого слова, чтобы описать это ощущение, у нее не нашлось. Странное сочетание. Тайре оно понравилось. «Спасибо?» «Это вам спасибо!» Бледнокожий маг повернулся к окну и задрожал от предвкушения. «Дошел! Надо же, дошел! Нет, я понимаю, что там может быть всякое, но ведь как это прекрасно! И если я буду осторожен...» «Простите, отвлекся». «Нет, нет, идите, вам пора». «Да, у меня не так много времени». «Еще раз благодарствую, сущность. Вы премного меня выручили». Вместо ответа Тайра чинно и сдержанно кивнула. Окно ее не впустило. Отозвалось под пальцами пружинистой поверхности, гладкой и упругой, и ненавязчиво оттолкнуло назад. Невходимо, чужестранец, нельзя. А ведь мужчина туда ушел. ступил легко и просто и зашагал, придерживая сползающую простынь по хрустальной дороге. Ушел и даже не оглянулся. Какое-то время она стояла, глядя на мост, возбужденная и расстроенная одновременно, чувствуя, как по телу продолжает разливаться впитанное минуту назад приятное тепло. Затем тяжело вздохнула, развернулась и медленно побрела в противоположном направлении. Она выйдет когда-нибудь. Может быть, если позволит Бог или старшие. Сделает что-нибудь хорошее, полезное, и ей дадут выйти наружу, пусть даже без души. Позволят дожить оставшиеся дни на поверхности ее собственного или какого-то другого мира. В этот момент Тайре сильно, отчаянно, до дрожи в сердце и коленях хотелось в это верить. Нордейл. Уровень 14. Дрейк вглядывался то в черноту тренировочного зала, то в данные, что постоянно изменялись на встроенном в огромное стекло от пола до потолка экране. Там, во мраке, в бесконечно изменяющемся пространстве, где из ниоткуда то и дело возникали зловещего вида монстры, с самого утра, вот уже третий час подряд, жили, выживали четверо. Дейн, Стивен, Паал и Аарон. Постоянно перемещались с места на место. То вдруг срывались с насиженной точки, резко, несмотря на громоздкую одежду и мешающий видеть полупрозрачный щит, переходили на бег. То быстро, завидев очередную тень фантом, садились на землю и пытались спешно успокоить разогнавшийся до неприличной отметки пульс. Пульс — это их все. Чем он спокойнее, тем менее интенсивное излучение идет от тел. И значит, тем меньше шансов у теней, настоящих теней, заметить будущих путников. Стивен Лагерфельд, врач-нейрограф, справлялся на отлично. Он с самого начала был обучен базовым и продвинутым навыкам вывода эмоционального тела из стресса. Моментально погружался в безмыслие, отталкивал атакующие мозг проблемы и вваливался в некое подобие симбиотического сна. Молодец, отличный результат. Чуть хуже, но все еще хорошо получалось понизить скорость сердцебиения у Баала. Всего несколько секунд, и датчик, копирующий частоту пульса на экран справа, начинал удовлетворительно затихать. 2,5 секунды назад была отметка 134, теперь 119, и продолжает понижаться. Хорошо. За этих двоих Дрейк волновался меньше всего. Доктор и полудемон — почти отличная команда для коридора. Чего не скажешь о снайпере, которому в режиме реальных боевых действий пульс едва ли мешал целиться и стрелять. А также о стратегии, чье сердце спешно разгоняло ритм, но далеко не так спешно позволяло его успокоить. «Аарон!» Начальник взялся за микрофон и отрывисто бросил в него. «Плохой результат!» «Пока плохой!» «Стив, попробуй воздействовать на Эльконта и Канна дистанционно. Как только садитесь на землю, ментально снижай коротковолновые сигналы их мозга. Накидывай леонарную сеть. Это поможет снизить и пульс». «Понял, шеф», — последовал глухой ответ оттуда, где не виднелось изги. Лишь мутно-красные контуры четырех тел поднялись с имитирующего землю пола. Какое-то время смотрели друг на друга, едва слышно переговаривались, затем принялись настороженно озираться по сторонам. Дрейк вздохнул и нажал кнопку запуска приостановленной программы. Клон Криалы принялся тут же формировать новых монстров. Таких, какими их видел системный программист Логан Эвертон. Интересно, создав мутных бесформенных гигантов с клыкастыми пастями и красными глазами, далеко ли он ушел от оригиналов? Наверное, достаточно далеко. Те в любом случае куда опаснее компьютерных. Временно отвернувшись от стекла, за которым вели бой за жизнь бойцы, Дрейк вновь переключил внимание на висевший в углу телевизионный экран и прибавил звук. Сегодня на Первом городском, не прерываясь на паузы и рекламы, по кругу, набив оскомину в зубах и вызывая нудно массирующую виски головную боль, раз за разом транслировались новости. Прямой репортаж с центральной площади, куда стоило ливню прекратиться для проведения демонстрации, вышли тысячи людей. «Пусть невидимое правительство объяснит мне, что происходит с нашим небом! Почему постоянно льет дождь? Мы голодаем, мы не в состоянии добраться до работы, метро стоит!» Дама в твидовом пиджаке тщетно пыталась отобрать переданный демонстранту с нерасчесанными волосами и злыми глазами микрофон. «Где справедливость? Мы что, не платили налоги? Не соблюдали законы? Это наказание! Если так, то за что? Пусть нам объяснят!» «Да, пусть объяснят!» — присоединился к общему ору, стоящий за спиной оратора дедок в шляпе. «Куда смотрит власть? Где она? Почему не показывается? У них, поди, жратвы хватает!» Дрейк поморщился. Камера временно переключилась на общий план. Показала тяжелое свинцовое небо, неровные ряды человеческих голов, покрытые тонкими пластиковыми плащами плечи. Кусок стены, отделяющий театральную площадь от центральной. Та точно так же колыхалась волнами человеческих тел, как и предыдущая. Затем вновь крупный план. На этот раз истошно вопящей женщины с размазавшейся по подбородку помадой. «У меня сын остался дома! Сын! Вы слышите? Но я не помню название города! Помогите мне!» Свихнувшаяся, как теперь называли всех тех, кто случайно вспоминал в другом мире о сыновьях, дочерях, матерях и мужьях, и коих становилось все больше, оттеснили за ограждение. Настойчиво попросили не мешать задавать действительно важные вопросы, которые невидимый Дрейк выслушивал с самого утра. На что покупать еду, если до работы не добраться? Откуда на моем лбу появились морщины? Почему все соседи с третьего этажа одновременно забыли собственные имена? И как это лечить? Не заразно ли? Что случилось с моей машиной, которая расплавилась прямо на улице? Кто за это ответит? Кто ответит, был наименьшим по сложности вопросов. А вот почему? Дрейк мог бы выйти на площадь, воспарить над фонарными столбами, взлететь под свод из хмурящихся туч и во всеуслышание заявить о том, что машина расплавилась из-за триполярно заряженных частиц, которые все чаще попадают сквозь установленный защитный контур на физические объекты этого мира и тем самым меняют свойства материи. Вот только понял ли бы его хоть кто-то, ну, хоть один человек? Нет, все продолжали бы вопить. «Сделайте что-нибудь, спасите, найдите и покарайте виновных», и терзали бы вопросом «Когда?». Ну, когда все изменится? Если бы он сам знал, когда. Если бы мог дать гарантии самому себе или тем, кто сейчас дрался в тренажерном зале с невнятными, созданными из нулей и единиц, а вскоре и с темной энергией, монстрами, что пообещать им? Что искомая книга выпадет навстречу сразу же, как только человеческая нога ступит в коридор? Что выдаст нужные знания спешно и охотно, после чего доброжелательно проводит всех на выход? Что это знание пригодится, позволит выстроить новую систему защиты, после чего морщины на лицах, появившиеся из ставшего дыбом времени, прокушенного агрессивными частицами времени, рассосутся до состояния кожи новорожденного младенца? Что потерявшие память моментально все вспомнят, а вспомнившие забудут? Что металл расплавленной машины самостоятельно перекуется в декоративный с розами забор на радость соседям? Нет. Увы и ах, благородные жители мира уровней. Сама собой ситуация не исправится. Демонстрации, на зов которых никто не пришел и не ответил, вызовут сначала панику, затем перерастут в бунт, который завершится беззаконием и разрухой. Начнется разграбление магазинов, битье окон, кражи, убийства без повода, выплескивание друг на друга огонь фанатичных вымыслов и страхов. Люди всегда домысливают и всегда боятся. А уж если ситуация нетипичная. Люди. Люди, люди, люди. Возможно ли их изменить? И надо ли? Из-за глубины заданного самому себе вопроса Дрейк не услышал зова Лагерфельда. «Шеф, последние два раза у нас получилось. Вы следили? К Как показатели? Он не следил. Виноват. Вместо этого он беззвучно скрежетал зубами и предавался философии. Стив, придется повторить, я не видел. А я уж думал, мы прервемся на обед. Обед будет позже, ровно ответил Дрейк. Перенесете его на ужин, у нас много работы. Спорить никто не стал. Но недовольство всех четверых он почувствовал сквозь стекло. Ничего, четырьмя проклинающими больше, четырьмя меньше, ему сейчас не до того. Придумать бы, как подавить панику, успокоить митингующих. Как укрыть от непогоды и грядущего голода горожан? Как не допустить до совершения убийств, скорых на расправу и таких нестабильных по психике жителей смехнувшегося мира? Когда в кабинет вошел хмурый Сиблин с планшетом в руках, Дрейк Деми Инферно без предисловий заявил. «Выясни, какая сторона нашего мира страдает менее всего? Мы ведь повернуты к облаку. Найди самое безопасное и труднодостижимое для частиц место. В ближайшие 2 часа сделай анализы и статистику и передай мне сведения. Назовешь уровень, город, его вертебральные координаты. Ищи достаточно большое по площади место, чтобы смогло вместить в себя постройку как минимум 200 инкубаторов сна». Заместитель застыл на пороге. Экран планшета в его руке мигнул и погас. 200 инкубаторов сна? Зачем? Затем, что мы начинаем срочную эвакуацию жителей, Джон. Всех? Серо-зеленые глаза мигнули. Затем еще раз. Рот на мгновение захлопнулся, но тут же приоткрылся вновь. Всех? Да. Найди мне подходящее место. Сиблинг развернулся на автопилоте и двинулся на выход. О первопричине прихода он начисто забыл. И да, пришли ко мне Бернарду. Срочно. Дверь за заместителем закрылась. Так же бесшумно, как в тот момент работал его мозг. Видимо, шок перерубил цепочки мыслительных связей. Редко для представителя комиссии состояние краткосрочного идиотизма. На обращенном в полумрак стекле продолжали метаться по бесконечному пространству имитатора коридора, пытаясь спастись от красноглазых монстров бурые контуры 4 мужских фигур. Глядя на них, Дрейк чувствовал себя фокусником-недоучкой, пообещавшим испытуемым, что в случае достаточно быстрого передвижения по темной карте они получат в качестве главного приза пузатую оранжевую морковку вечного счастья. А в случае неудачи ему придется замахнуть на плечо край черного плаща с нарисованными на нем звездами, театрально вздохнуть, извиниться перед недовольной аудиторией, спрятать кролика в дырявую шляпу и добровольно покинуть сцену. Под гвалт, стоны и грохот разваливающегося на части мира. Кажется, он тоже устал и чуть-чуть сходит с ума. Может, парни правы? Обед? «Обед!» — почти зло проревел Дрейк в переговорное устройство и щелкнул 3-м справа тумблером, отвечающим за свет. В тренажерном зале тут же вспыхнули потолочные лампы. Разодранные яркими лучами тени беззвучно испарились. Даже великим надо отдыхать. Даже им, да. Чашка кофе, булка с любой начинкой внутри, сигарета. Такая редкая в период стресса малость. Должны помочь. Проверить, стабилен ли мой мир? Что это значит? Это значит, переместись туда, почитай газеты, посмотри новости. Убедись, что на улицах не ходят слухи о близком конце света. А после возвращайся. Но слухи о конце света ходят всегда. Бернардо! Та притихла, прикусила нижнюю губу и скукожилась. С мокрого плаща стекала вода. Пешком, что ли, шла? Ты была на улице? Зачем? Растерянное и виноватое выражение на лице. Дрейк в очередной раз скрипнул зубами. Я просил не выходить. Опасно. Накрыть может везде, я же предупреждал, разве нет? Да, но я просто воздухом подышать. Воздухом? Да в этом воздухе мельтешит теперь непонятно что. Стены-то не держит. Что говорить о состоящих из мягких тканей телах? Я больше не буду. Просто трудно все время сидеть заперти, тоскливо. И, видя, что отговорки лишь распаляют и без того нерадужное настроение собеседника, она быстро сменила тему. Хорошо, я перенесусь к себе, послушаю, посмотрю, а что после? А после ты перенесешь туда наших, уведешь всех. Всех? Да, отряд и их женщин. Прихватишь еще троих с уровня магии. Майкла, Марику и их питомца. И, предупреждая дальнейший град вопросов, он махнул рукой. Потом познакомитесь. Там сервал. Кот не кусается. Сервал? Его любимая женщина давно уже научилась держать лицо, не выпускать на его поверхность рвущиеся изнутри эмоции. Но в этот момент не удержалась. Распахнула глаза и уставилась на начальника так, как будто он только что предложил ей обмотать шею питоном. В плавки поместить золотую рыбку, а в сумку запихнуть последних сохранившихся на планете тараканов. Редкие, мол, но тоже нужны. Куда я дену сервала? Ну откуда я знаю, Ди? Начни соображать. С тобой будет 12 или 13 человек. 2-3 кота, собака и 1 сервал. А Клэр, а Антонио? Ну, значит, еще 2 повара. И куда я помещу такую ораву в своем мире? Думай, — жестко приказал Дрейк. Твой мир большой, а на кредитке, что я давал в прошлый раз, много денег. Так? Так. Кажется, перед его глазами грозил развернуться второй за день случай кратковременного идиотизма. Вот и придумай, куда их всех деть. А у меня перерыв на обед. А после я начинаю разрабатывать план эвакуации местных жителей от греха подальше. Тоже ко мне в мир? Тьфу на тебя! Здесь! Я оставлю всех здесь, но усыплю и помещу в самый отдаленный угол какого-нибудь подземного уровня. Это метафора. Тогда я пошла, да? Да. Пошла, в общем. Короткое замыкание в ее мозгу все-таки случилось, потому что кабинет Бернарда покинула с таким же пустым выражением во взгляде, как за несколько минут до нее Джон. Еще и через дверь. Дрейк опустился в кресло. Откинулся на спинку, закрыл глаза и мысленно приказал телевизору отключиться. Тот гулко хлопнул и зашел к потолку едко пахнущим пластиковым дымом. Черт, перестарался. Секунда отдыха. Секунда сна. Так, о чем он думал до прихода Ди в кабинет? Да, о булке, чашке кофе и сигарете. Вдох, выдох, еще один. Нужно просто сфокусироваться и скоординировать правильные действия. Нужно заставить мозг поработать сверхурочно и постараться сделать так, чтобы тот не схлопнулся, как это только что сделал плазменный экран. Чёртово напряжение! И почему в такие моменты он всегда остается один? Неотвеченный вопрос медленно уплыл к потолку, смешался там с сероватым дымком, и обреченный разделить риторическую судьбу множества канувших в лету собратьев неподвижно завис. На то, чтобы собрать всех в одном месте, у нее ушел почти час. Час перемещений по разным улицам и домам, час произнесения одних и тех же слов, встреча, да, прямо сейчас, и целых 60 минут созерцания гаммы недовольных и встревоженных выражений на лицах телепортируемых. Где собираемся? В моей гостиной. Да, там, где живет Клэр. Все? Все. Дина напоминала себе челнока-попугая. Но никто не роптал. Собирались, одевались, не комментировали, не злословили. Понимали. Надо так надо. Что-то брать с собой? Пока ничего, только поговорим. И теперь они сидели, заняв диван и оба кресла, а также расположившись прямо на ковре. Все 12 собраны в доме гостей и молча взирали на оратора. Наверное, впервые на ее памяти никто не радовался предстоящему путешествию. Не ликовал, не ухмылялся в предвкушении приключений, не потирал восторженно ладони и не ерзал на месте. На деле даже не улыбался, а в глазах присутствующих читалось одно и то же хмурое выражение. «Мы сбегаем, попросту сбегаем, когда все вокруг рушится, как крысы с тонущего корабля, а ведь могли бы помочь». И в третий раз кряду Дина обескураженно сплеснула ладонями. «Я же говорю, это не моя идея, это приказ Дрейка. Я должна перенести вас в свой мир. Должна. Он все равно заставит». Смотрел за окно, где накрапывал мелкий сероватый дождик, сложивший руки на груди Рен. Обнимал за плечи уныло повесившую голову Лайзу Мак. Изредка поглаживал ее зажатую в пальцах ладонь большим пальцем. Молчал. Одиноко подобрав под себя ноги, сидела у угла дивана, положившая голову на подлокотник Ани. Смотрела на сотканную из осенних листьев картину над камином, и то и дело неслышно вздыхала. Дина всячески старалась, чтобы голос ее звучал бодро и деловито, но засевшая в груди тоска она чувствовала. То и дело сквозило в словах, жестах, выплескивала сквозь невидимую ауру и вплеталась в общее поле сгустившейся в комнате тревоги. «Мы сможем, мы справимся, переживем. Были ведь уже тяжелые моменты. Будут еще. Нужно собраться. И еще придется решить, где жить. Тут могу предложить либо гостиницу в большом городе, либо какое-то арендованное помещение подальше от населенных пунктов. Первый вариант мне не нравится. Мы будем постоянно привлекать внимание, да и не снимешь гостиницу на такой длительный срок». «А сколько? Сколько мы будем там жить?» На невысказанный слух общий вопрос она не ответила, лишь неопределенно пожала плечами. «Нас позовут назад, как только все закончится. Я буду постоянно ходить сюда на разведку, следить за ситуацией, если Дрейк позволит». «Об этом не надо вслух, не надо». «Сколько времени у нас на сборы?» Шерин крутила на запястье Халка тонкий плетеный браслет. «Подарок? Памятный сувенир из поездки?» «Мало. Мне предстоит найти и арендовать помещение до вечера. Тогда же и снимаемся с места». «А что с котами?» Затерявшаяся между крупными фигурами Рена и Делла Элли казалась маленькой и хрупкой, зажатой титанами фарфоровой статуэткой. «Котов берем с собой. Собак тоже. Взгляд в сторону Ани. Барт ведь нормально на них реагирует?» Спросила и ответила сама себе. «Нормально». Ведь когда-то она сама любовалась его мордой, уткнутой в питерскую урну, а на соседней лавочке горделиво и отрешенно восседал одноглазый пират, на которого упомянутый пес не обращал ровным счетом никакого внимания. Примечание автора. Здесь идет речь о событиях рассказа «Дэйн знакомится с...». Ани тем временем неуверенно кивнула. «Мы иногда заходим в гости к Стиву, и Барт, и пират делают вид, что неинтересны друг другу». «Хорошо. Надеюсь, та же реакция будет и на Хвостика». Элис заерзала на месте. Ее тут же приобняла рука любимого мужчины. А также на Мишку и Ганьку. «Вот балаган», — с мысленным вздохом подумала Дина. «Не балаган даже, цирк Шапито. Куча людей, четыре кошки, один пес и сервал. Сервал, блин! Они же большие и, наверное, дикие. Впрочем, ей вскоре предстоит его увидеть. Если снимем дом где-нибудь в отдалении от города, нам должно быть удобно. Конечно, из-за развлечений в округе ничего не будет, но мы всегда сможем куда-нибудь отправиться, если захотим. Нужно, чтобы была хорошая кухня, — веско вставил черноусый Антонио, повар Рена. В руках он до сих пор держал кухонное полотенце, которым собирался доставать из печи противень с пирогом. Не достал и не допек. Духовку пришлось отключить, процесс прервать на середине, а жалобы оставить до лучших времен. Лишь в темных глазах читалась вселенская горечь. Температура упадет и бисквит осядет. Как теперь спасать Вишневый Лер? Наверное, уже никак. «Кухня будет. За продуктами буду ходить я», — В общем, разберемся на месте. А попрощаться нам дадут перед походом увидеть ребят? Вопрос они поддержали и остальные. Закивали, заугукали, зашевелились. Бернарда неслышно втянула в легкий воздух. Почему сложные роли и вопросы всегда достаются ей? Вот стоял бы посреди комнаты кто-нибудь другой, а Дрейк, служил он обычным солдатом, сейчас обнимал бы ее за плечи и подбадривал. Вот только бессмысленно спорить с судьбой и жаловаться на нее тоже бессмысленно. Кто-то должен быть сильным и стоять в центре комнаты, находить ответы на вопросы, организовывать, улаживать. Ведь никто не говорил, что жизнь Норделли всегда будет похожа на сказку. Случается и реальность, тяжкая и неприглядная. Всякое случается. Я спрошу. Если позволит, я перенесу их к нам. Да, хоть на 5 минут, хоть на часок, чтобы посидеть. Я постараюсь. А Уоррен? Вдруг очнулся Халк. Наш товарищ, которого сослали воевать на край черного леса, его тоже эвакуируют? Он будет с нами? Речь идет о рассказе «Последний фронтир». Я не знаю. Ты спроси. Спрошу. Судя по количеству вопросов, встреча обещала затянуться. Какая погода, сколько вещей можно брать, что есть на месте? Выдаст ли лаборатория дополнительные браслеты для общения на местном языке? Как узнавать последние новости? Найдет ли время для пояснений сам Дрейк? Что за план эвакуации он придумал для местных жителей? Спустя полчаса Дина взялась за голову и раздраженно объявила, что должна искать квартиру. Нет, не квартиру. Дом. Коттедж или целую деревню. В общем, место для жительства. А ведь ей еще идти за Майклом и Марикой на магию. А там она вообще не была ни разу в жизни. Когда принялись расходиться по домам, дождь усилился. Страна, страна, страна. Какая должна быть страна? Россия? Ее собственный город, богом забытые окрестности? Найдется ли здесь просторный коттедж? Может, Подмосковье? Там наверняка выбор шире. В кои-то веки заурчал пыльный компьютер, довольный тем, что подключили в сеть. Принялся гонять по микросхемам электрические импульсы. Медленно прогревался старенький, покрытый пылью монитор. Дина протерла его единственной оставшейся лежать в упаковке с незапамятных времен рядом с клавиатурой бумажной салфеткой. Протерла и 2 раза чихнула. Загрузился поисковик. В строке, нетерпеливо, будто притоптывая ножкой от ожидания, принялся мигать курсор. Америка далеко, и как-то не по-родному. Во Франции все любопытные. Обязательно сунут нос в дела многочисленной туристической группы, поселившийся на просторах Бургундии или Прованса. В Англии замучают чопорными вопросами. В Германии будут коситься тихо. Там, несмотря на врожденную вежливость, гостей все равно недолюбливают. Азия встретит кучу экзотических фруктов и не менее экзотическими обычаями. Восток вообще не рассматривается. Сама толком не зная, что ищет, Дина ввела короткий запрос и принялась рассматривать карту Европы. Конечно, можно и в Москве, но в Европе тише и безопасней. А то ведь вяжутся ребята ненароком в драку, не распознав в русской речи завуалированные намеки на тонкий и крайне сложный юмор. Так, Польша, Венгрия, Румыния, Австрия. Все не то. Не то. Взгляд заскользил по линиям границы, переплетениями названий знакомых мест и городов. Рим, Берлин, Афины. Интересно, кто платит за интернет? Мама? Ну да, у нее ведь свой веб-сайт. Наверное, выходит на него иногда, проверяет заказы. Сербия, Словения, Испания, Бельгия, Нидерланды. Тюльпаны, сыры, речь людей, харкающих на звуки «ха», так, как будто у нее в горле с рождения застрял непроглоченный волос. Не пойдет. Там чего доброго, они все ненароком пристрастятся к марихуане. С тоски-то. Куда же посмотреть? За что зацепиться? В поле зрения, наконец, попало кое-что стоящее. Швейцария. Может, туда? Заселиться на просторах между гор, чтобы с утра созерцать миролюбивые пейзажи, спасущимися на пушистых, будто расчесанных склонах овцами и коровами. шоколад Милка, куча перочинных ножей и сыров, дождливый Берн, тихая и нежная Женева, башни церквей, плещущаяся у набережных озерная вода. Почти то, что надо. Почти. Беспокойный взгляд метнулся выше. Набрел на Данию, Швецию, Финляндию. Финны. Спокойный народ, умеющий ценить и уважать приватность. В чужие дела не лезет, потому как сам ценит уединение. Широкие просторы, красивая, чуть диковатая природа. Множество водоемов и стоящих на их берегах коттеджей. Коттеджей. Впервые за все время поиска в душе шевельнулось радостное чувство. Кажется, она только что нашла именно то, что все это время неосознанно искала. По клавишам тут же застучали подушечки пальцев. В строке высветился новый запрос. Finland Rent Lock Cabin. И экран густо заполнился ссылками и картинками красивых, стоящих в лесном уединении просторных деревянных домов. Кажется, это то, что нужно. Дома, домики, хибары, халупы, огромные резиденции, апартаменты и даже виллы. Прежде чем найти искомое, Дина перебрала сотни изображений и посетила множество ссылок. В одних предложениях ее не устраивало расположение построек, в других — внутренняя планировка домов и недостаток в них уединенных комнат. В третьих — отсутствие рядом реки или озера, ведь хорошо, когда рядом вода. В четвертых, наоборот, слишком близкое присутствие других жилых объектов. Зачем команде слишком пристальное внимание соседей? Ни к чему такое, совсем ни к чему. Цена и условия аренды играли последнюю роль. Деньги есть. При бараньей упертости владельца смогу оплатить проживание и на полгода вперед. И, наконец, вот он! Огромный двухэтажный коттедж. 10 уютных спален. Просторная кухня. Половина окон выходит на сверкающую солнечными зайчиками гладь озера. Вокруг один лишь лес да тишина. А вместо подъездной дороги узкая пешая тропинка. Разве не рай? Да, и владелец, судя по имени, оказался вовсе не финном, а вполне себе русским. А судя по номеру телефона, проживающего в Москве, русским. Вот где настоящая удача. Будет легче договориться. Конечно, в случае, если коттедж еще не сдан, и если все уладится с документами, но об этом позже. Открывшееся окно скайпа приятно удивило наличием положительного баланса. Вверху горело имя пользователя — Ната Орлин. Мама разговаривала с кем-то с этого компьютера. Напротив цифры — 16 евро. Видимо, разговаривала. Дина щелкнула на черный значок телефонной трубки и принялась вводить номер. +7 495 бла-бла-бла. Вызов. Так, сколько сейчас на часах? 16:45? Отлично. В Москве как раз едва за полдень. В тихой комнате, отражаясь от потолка, стен, узкой застеленной кровати и высохшей на подоконнике фиалки, поплыли мягкие звуки длинных телефонных гудков. Он сказал, что землю купил еще в 2008-м, что коттедж строил сам, хотел сдавать иностранным или местным туристическим группам, но средств не хватило, и стройка застопорилась. Нет, дом в порядке, в нем есть все, кроме спальных принадлежностей и кухонной утвари. Есть подвал, комнаты отделаны, полы застелены и выкрашены. Даже чердак имеется, и с крыльцом закончили всего пару месяцев назад. Проблема заключалась в том, что Андрей Николаевич, владелец деревянного особняка в 10 спален, чей взволнованный и радостный голос теперь звучал в комнате вместо монотонных гудков, не успел, дескать, асфальтированную дорогу закатать. А туристы, они, если пешие, то так далеко на своих двоих не забредают. Ведь то район Лукуа-Лаари, а это шутки ли? Пешком с рюкзаками от ближайшего Кухмо, а на машине туда и не проедешь. Беда, да. Но если только на легковушке, и то не после дождя. Ведь знаете, как намаялись с доставкой стройматериалов? Нет, не знаете, и знать бы вам не надо, уж шибко длинная получится история. А на прокладку дороги местные власти обещали разрешение выдать. Обещать-то обещали, но когда это еще случится? А дом-то стоит. С домом что-то делать надо. Знал бы, когда хапал, что этот дешевый участок. Потом все деньги водопроводным шлангом высосет. Так лучше разорился бы на другой, что поближе да подороже. — Ах, снять хотите? Добраться сможете? — Так забирайте, конечно. Задешево, почти за бесценок. А если еще и не на месяц, а на три или больше, так со скидкой. Дина соврала, что с документами у них все в порядке, что группа не такая уж большая, но любит уединение, и не соврала насчет того, что в ближайшем времени свяжется для того, чтобы уточнить способ передачи денег. Уверены ли они, что желают находиться так далеко от крупных городов? Все-таки инфраструктура не развита, а за продуктами и медикаментами в случае чего далековато. Вокруг, несмотря на красоту озера, глушь да чаще непроходимая. Уверена, и да, она обязательно свяжется. Перезвонит через несколько часов или в крайнем случае завтра, так как в съеме данного коттеджа они действительно заинтересованы. Что? Ключи им передаст живущий в ближайшем поселке Калеви Ервинин, чей адрес Андрей Николаевич пришлет на почту, с подробным описанием того, как к указанному месту добраться. Отлично. Они будут ждать. Да, до свидания. И вам всего хорошего. Всего самого доброго. Уставшая от обилия нужной и не очень информации, Дина завершила звонок. Откинулась на спинку стула, потерла глаза и какое-то время смотрела в одну точку. Ну и болтун. Неплохой человек вроде бы, но столько слов за минуту, что ни один процессор не успеет обработать. Так, что дальше? Этот день, начавшийся, кажется, еще в прошлом столетии, казался ей длинным, растянувшимся на многие сотни часов. Резиновый день, бесконечный. А ведь еще так много нужно успеть. В принтере окончательно высохли чернила. Распечатанная на единственном найденном в ящике стола листе, на обороте которого кто-то карандашом написал «Позвони Димке в 8», изображение получилось блеклым и сплошь полосатым. Не пойдет. Такое не разобрать. Пришлось сфотографировать застывший на экране монитора дом с помощью мобильного телефона. На тихое приветствие Сиблинг едва качнул русой головой. «Дрейк в Риариуме!» «Где?» «На два этажа вниз, по коридору налево, а там дверь в самом конце». Дина растерянно почесала макушку, неуверенно кивнула и прикрыла за собой дверь. Реактор в этот час казался ей непривычно тихим. Он и раньше-то не отличался обилием звуков. Здесь никогда не заседали в отделенных стеклянными перегородками залах, не обменивались шутками в коридорах, не пили у автоматов дымящиеся в пластиковых стаканчиках кофе, не сновали туда-сюда с деловитыми выражениями на лицах и кипами бумаг в руках, не орали «Дэйв, тебя вызывают к боссу!» Но ведь хоть изредка прохаживались по бежевым коврам, шурша серебристой униформой. А сейчас никого. Будто вымерли. Ариариум, что бы он из себя не представлял, действительно упирался в стальную широкую дверь-пластину двумя этажами ниже. Сбоку на стене горел непонятный символ. Рядом мерцала красная лампа, а на уровне пояса блестела латунным боком единственная круглая, похожая на те, что иногда встречаются в общественных туалетах или университетских аудиториях, ручка-вертушка. Бернарда, несколько секунд посомневавшись, положила на нее руку и потянула. Здесь, в черном и, кажется, непрозрачном воздухе, повсюду плавали цифры, знаки, обрывки слов и соединенные между собой точки. Повинуясь команде, стоящего в центре огромной комнаты кукловода, они соединялись между собой, образовывали новые словосочетания, сплетались в узорные соединения, топорщились линиями и, иногда неуверенно ожидая дополнительной команды, подрагивали. Что это? Целый мир? Какой-то один из уровней? Карта судеб всех ныне живущих? Привет! Он ощутил ее присутствие не то спиной, не то шестым чувством. «Вопросы?» И даже не посмотрел, не отвлекся на гостей. Не выпустил из внимания ни одного куска вращающегося вокруг пространства. «Угу, вопросы. И много». Она шагнула внутрь и плотно прикрыла за собой тяжелую дверь. Вдруг точки рыбки выскользнут из аквариума наружу. Подошла, встала за его спиной и, чувствуя себя находящейся в фильме «Матрица», принялась рассматривать плавающие повсюду ленты непонятных знаков. «Что это?» «Работаю над постройкой инкубаторов сна». Джон отыскал более-менее стабильное место, куда пока не добираются тракционные поля. «Там почти нет искажений пространства». Оживший экзамен по алгебре, воплотившийся на его кошмар школьника-недоучки. Она не знала, что перед собой видел Дрейк, но Бернардо видел вокруг именно это. Формулы, знаки деления, квадратные корни, помноженные на символ псевдобесконечности. Да-да, настоящий кошмар ненавистника точных наук. Это вам, господа, не кирпичи таскать, не цементный раствор разводить, не похохатывать над жующими хлеб, одетыми в серебристую форму и оранжевые каски представителями комиссии с закатами на локтей рукавами. До сего момента ей казалось, что все должно выглядеть именно так. Краны, бетонные блоки, крики «Вирра!» и «Майна!» пыльные и машущие руками Дрейк, орущий матом. Все оказалось прозаичней и куда как сложнее. «Я нашла коттедж». «Что?» «Дом, в который я могу перенести команду. Страну выбрала, все вроде бы выглядит хорошо. Только вот для любой страны нужны паспорта, удостоверяющие личности, дающие право находиться на указанной территории документы. А с этим проблемы. Если кто-то начнет спрашивать, кто такие, откуда, зачем и надолго ли, придется врать и выкручиваться. Ведь бумаг-то нет. Выкручиваться не придется. Как так? Дом находится далеко от больших городов? Да. Есть ли рядом другие дома соседи? Нет. Отлично. Тогда вообще проблем нет. О чем ты говоришь? Перед лицом Бернарда ровным строем промаршировали длинные ряды чисел, разделенные точкой. Присоединились к хвосту очереди, уже состоящие из сотни других. Он все это помнит. Дрейк точно понимает значение каждой формулы. Держит их в уме. Интересно, какой бал дала бы ему на выпускном Ольга Дмитриевна? Она, наверное, молилась бы на такого ученика, гоняла бы по районным олимпиадам. А Дина когда-то прогуливала. «У нас еще животные. Им тоже нужны бумаги. Разрешение на въезд, прививки, куча справок. Успокойся, ты устала». Стоящий в окружении сверкающих обломков букв и цифр Дрейк напоминал ей не то волшебника, не то маньяка-гения. Отцвет на щеке от слишком близко подлетевшего игрека, в глазах отражение миллионов непонятных ей комбинаций, вокруг каждого пальца вращается геометрическая лента, в которую ежесекундно вплетаются все новые разделить, умножить и изогнутые спины функций. Интересно, а что, если он ошибется? Хотя бы в одном знаке, случайно, непреднамеренно. Дрейк уловил ход ее мысли, повернулся, мягко улыбнулся и подмигнул. «Много дел еще на сегодня?» «Хотела сходить на магию, поговорить с Марикой и Майклом». «Поговори, дело хорошее. Потом отдохни, тебе надо». Дин рассеянно и согласно кивнула. «Ей надо, да. Им всем надо. Мне бы только фото, ее или его. А то ведь не знаю, куда перемещаться. Может, сервал тебе показать?» Чтобы я вывалилась из ниоткуда и наступила прямо ему на хвост? Даже будучи занятым, начальник не разучился шутить. Он же мне полруки оттяпает. У сервалов короткие хвосты. И зубы тоже короткие. Что-то мне от этого не легче. Ну хорошо, покажу тебе Марику. А насчет бумаг для отряда не беспокойся. Вообще не беспокойся. К утру все будет. Он улыбался. Работал. Был погружен в процесс с головой, едва имел свободный микрон мозга, чтобы думать о чем-то, помимо строительства инкубаторов. и при этом продолжал улыбаться. Невероятный человек. Да кому она врет? Не человек вообще. Через минуту он моргнул и удивленно спросил. Вышел из режима зависания. Ты все еще здесь? Жду обещанное фото Марики. Ах, да. Дрейк потер лоб и рассеянно стряхнул с пальца светящееся кольцо знаков. Повернулся в бок и вызвал в воздухе портрет девушки с темными густыми волосами и кофейного цвета глазами. Марика Леви. И напомни сразу, я обещал показать тебе что-то еще. Да. Вид на мир уровней с луны, то, как размножаются снежинки, полет над океаном в звездную ночь и восьмое чудо света не позже завтрашнего полудня. Она шутила. Конечно, шутила и улыбалась тому, что иногда введенный на секунду в замешательство Дрейк начинал выглядеть совсем как человек. Чудесный, забавный, растерянный и, кажется, такой простой. А ну-ка, брысь отсюда. Все-все, ушла. Вечером жду дома. Я... Все равно жду дома. Тяжелая дверь аквариума поддалась неохотно. За спиной незло фыркнули. Они понравились ей сразу. По-неземному спокойный Майкл, излучающий вокруг себя сбалансированную ауру гармонии мира. Понравились его вдумчивые серые глаза и всегда готовые улыбнуться губы, то, как он изредка поглаживает переносицу. Симпатичной показалась и чуть более взбалмошная Марика. Красивая, эффектная женщина, по непонятной причине вместо вечернего платья, подходящего к ее изысканному макияжу и волнами завитым волосам, одетая в широкие бежевые штаны, тяжелые для ее ступней ботинки и мужскую клетчатую рубаху, перетянутую на поясе ремнем. А уж что говорить про Арви, длинноухого красавца с желтыми, как плавленый мед, умными глазами, не животное, а молчаливый, все понимающий с полуслова спутник. А она еще боялась. Этот уровень бесконечен и прекрасен по своему устройству. Пейзажи здесь никогда не повторяются, если нет на то осознанного желания путника. Но путники чаще всего не задерживаются здесь на столь долгий период, чтобы понять тонкость мироздания. Им почти не интересно, откуда берутся горы, долины, бесконечно вечно зеленые леса и эти ледники. Майкл отвечал на заданный ранее Бернардой вопрос. Изредка ворошил сунутый в костер почерневший картофелины длинной палкой, поворачивал их к углям то одним, то другим боком. Сюда приходят немногие, лишь те, кто действительно хочет понять истинную природу самого себя, разобраться в желаниях, услышать внутренний голос. Чаще всего несколько человек в месяц. Не особенная забота для проводника. Так что будни у нас тихие. Он улыбнулся вроде бы самому себе, но его улыбка тут же отразилась в глазах Марики и, кажется, даже в теплом вечернем воздухе, густо напоенным ароматом сосновых веток и многотравия и стелящимся к западу дымом. А сейчас и вовсе никого нет. Всех эвакуировали, так что совсем тишина. Печем картошку, иногда жарим мясо, отдыхаем и говорим о жизни. Да, сейчас все они и говорят. Она уже рассказала им о приказе Дрейка, о необходимости собирать вещи, о скором переселении в другое место, и теперь крутила в пальцах алюминиевую кружку, глядя на лежащие пластами на дне разбухшие чаинки, и наслаждалась запахом мяты и листьев смородины. Надо же, здесь растет такая же. И вообще, сосны, потрескивание поленьев, лучи отгоревшего на сегодня солнца. Все это напоминало ей картинки из прошлых лет, ворошила память. Вспоминался лагерь, куда дважды мама устраивала ее в отряд. Вроде как отдыхать, но на деле целый месяц спорить с девчонками по палате о том, кто следующий моет деревянный пол. Изнывать от тоски, бродить по почти невидимым в траве тропкам в одиночестве. Подбирать шишки, кидаться ими в стволы. Слушать птиц и мечтать о том, чтобы в одиночку удрать к речке. Иногда получалось, иногда нет. Почти всегда попадала от вожатого. Вспоминался не только уплывший в прошлое лагерь, но и поход на Алтай, куда Дина единожды решила сходить, чужие песни у костра, хрипловатые голоса, пахнущий спиртовой настойкой конюх и не перестающий жевать даже в темноте, привязанные к кустам лошади. Она почти упала с одной, когда ту укусила земляная оса. Далекие воспоминания, многослойные, сложные. Было хорошо. Странно, но хорошо. Так же здорово и живо пахла тогда земля. Серели под ногами редкие спинки булыжников. Треугольными юртами стыли за спинами поющих вечерние песни силуэты четырех местных палаток. «Как думаете, Арви поладит с другими кошками? Там будет три и одна собака». «Поладит!» — легко отозвалась Марика, а ее ушастый друг тут же повернул голову. Посмотрел на хозяйку длинным, протяжным взглядом. Отвернулся к лесу, моргнул. «Ты же у нас умный кот, да?» Сервалья голова вновь повернулась на голос. Наклонилась чуть вбок, и на повторно заданный вопрос «Арви ведь умный кот!» Дина бы не поверила, если бы не увидела этого сама. Кивнула. Коротко, отрывисто, но внятно. Так кивнул бы человек. Вот и молодец. Видите, проблем не будет. Дина не смогла не улыбнуться. Надо же, чудо природы. Да и вообще, весь этот уровень совершенно чудесный. Это отчетливо ощущалось застывшим, пропитанным пением цикад в воздухе. Жаль, она не знала о магии раньше. Приходила бы сюда чаще, просто посидеть, отдохнуть. Она рассматривала сидящих рядом людей, а они, она знала, потихоньку рассматривали ее. Конечно, женщина Дрейка, Бернарда загадка. Они видели ее впервые. Встрепанные пятерней волосы, завязанная на талии рукавами в жесте согласия осенняя ветровка, старые джинсы и кольцо со знаком бесконечности на пальце. Наверное, первая леди должна выглядеть иначе. Быть ухоженной, идеально стильной, выглаженной. И в выражениях на лице, и в складочках на безупречно сидящей юбке. Но Дина выбрала не комплексовать. Она такая, какая есть, а об остальном пусть судят люди. Надумать-то оно недолго. Долго потом расплетать узелки бессмысленных страхов, сомнений и вечной нужды соответствовать стереотипам других. Не зря ведь учил Дрейк. Не прошли его уроки даром. «Вы еще посидите с нами?» Вежливо, но совершенно искренне спросил Майк. «Сейчас картошка будет готова, печеное мясо замариновалось, чая много, на любой вкус». «Да-да, на любой», — радостно подхватила Марика. И тоже, как Бернарде показалось, совершенно искренне. «И брусничный, и с корицей, и с жасмином, и пряный». «Ух ты! У вас выбор тут, как в чайной лавке». «Да лучше. Тут можно придумать любую комбинацию, и раз — она уже готова. А если нет в голове идей, всегда можно спросить чугунного чудо-повара. Он угодит любому вкусу». «Тогда останусь, если вы не против. Посижу еще чуть-чуть». И, глядя на окрашенные золотым верхушки сосен, Дина поерзала на теплом и удобном срубе низкого, стоящего близко к костру пенька. «Жду, — говорит, — дома». «Угу. Это я жду». Он сидел, поставив локти на стол в окружении двух пустых бокалов и открытой бутылки вина. Выражение лица ворчливое, брови нахмурены, на правой щеке отцвет от пляшущего на полене в камине пламени. «Ну, прости!» Она ластилась к нему кошкой, сбросила пропахшую дымом и печеной картошкой ветровку на кресло. Хотела было переодеть и джинсы, но не стала. Так и забралась, царапая серебристую униформу, приставшими к штанинам ежиками репея, на колени, обняла за шею. «Я на магии была. Говорила с Майклом и Марикой. Задержалась, чтобы поужинать. Они так искренне зазывали». «А меня кто зазывал домой?» «Я». Она улыбалась ему в шею, ерошила пальцами волосы на затылке и лозила губами по теплой коже, неслышно мурчала. «Как здорово, что ты вернулся! Очень здорово! В аквариуме все завершилось?» Дрейк не стал уточнять, что такое аквариум. Привык, что Бернарда постоянно давала вещам новые имена собственные, а после долго хихикал над ними. «Да, я поставил процесс на автомат. Дальше постройка будет идти по заложенным данным. Автомат. Ничего себе. Теперь все эти рыбки-звездочки сами собой выстроят в неведомых краях огромные инкубаторы. Слишком глобальные процессы, не умещающиеся в ее сознании по сложности. Дина отбросила мысли о собственной мозговой, по сравнению с Дрейком, никчемности в сторону. Вечер дома. Вместе. Невероятное и нежданное чудо. Какое пьем сегодня? Как давно они, оказывается, вот так просто не сидели за столом. Кончик ее носа, уткнутый в его мягкую улыбку, близость теплого тела, исходящее от него чувство успокоения и защищенности. Проницательный, теплый и чуть уставший взгляд серо-голубых глаз. Твое, что ты привезла из Франции? Франции. Он иногда подтрунивал над ней. Тоже коверкал слова, знал, что она не удержится и поправит. И тогда он обязательно заставит ее умолкнуть на полуслове касанием собственных губ. «Как ты его называла? Жабале? Божале? Нет, Жабалье! Божалье! Тьфу!» И они тихо рассмеялись от шутки, понятной лишь двоим. Тепло, уют тихой гавани, что укрыло их ненадежным щитом во время шторма. Пусть всего лишь минута счастья, но эта минута — их минута. Короткая, но целиком и полностью —